Встретив старую, очень старую женщину в жакете с меховым воротником, очевидно, мерзнувшую и в теплую погоду, они тотчас погрустнели, увидев и себя через много лет. Они посторонились, встретив молодую мать с колясочкой. И опять подумали об одном и том же. И Оля, попытавшись убедить себя в необходимости думать независимо, отдельно от Пети, не смогла этого сделать. «Так нельзя», — тотчас сказала она себе, — «ведь я совершенно ничего о нем не знаю». И встретились мы случайно. И позвонила я ему случайно. Я ведь о нем совершенно до этого часа не думала и не вспоминала. И действительно, почему я ему позвонила? Что меня толкнуло? Просто какое-то наваждение. Надо немедленно приказать себе остановиться и серьезно во всем разобраться, заставить себя подумать». Что-либо изменить было уже совершенно невозможно, и то, что они не могут остановиться, ясно отразилось на их лицах, и встречные понимали это, и завидовали им. Они по-прежнему ничего не замечали вокруг, и лишь Петя, случайно подняв голову, увидел в просвет между деревьями далекую луну. «Смотри, Оля, луна!» — поделился он своим открытием с девушкой, и она тоже изумилась, постояла, приподняв голову, и, ощущая в сердце какую-то звенящую, счастливую струну, призналась. «Знаешь, я совершенно ничего не понимаю». «Я тоже», — сказал он. Не разнимая рук, оба безумно рассмеялись. В пору душевного озарения, длившуюся день, второй, третий, Пете в ожидании еще большего счастья все удавалось. Время словно исчезло, он не замечал его, дни и ночи смешались. Он жил какой-то переполненной, захлестывающей его, изнуряющей полной жизнью. Лукаш все-таки втянул его в одну из дискуссий в журнале и часто звонил, торопя с очередным материалом. Петя сразу стал всем нужен, родные тоже отмечали в нем перемены к лучшему. И лишь Аленка, в редкие минуты встреч, улавливая в глазах сына неестественно острый блеск, тревожно приглядывалась, спрашивала о самочувствии, и он, в свою очередь, лишь недовольно вскидывал брови. Аленка всякий раз неловко умолкала, сын теперь даже ее вопроса не мог понять. И все-таки, не забывая о глубоком нервном срыве, случившимся с сыном после первой любовной трагедии, она заставила его однажды спокойно посидеть и выслушать ее. Шутливо, как бы вскользь, она заметила, что у мужчины есть и еще одна, может быть, главная обязанность в жизни по улучшению и обустройству мира, и что он правильно поступил, согласившись, наконец, вернуться в старую отцовскую квартиру, и что силы надо уметь распределять разумно. Петя, казалось бы, слушавший ее вполуха, засмеялся, сверкнул белыми ровными зубами. «Я вижу, куда ты гнешь, мать, и наука тебе впрок не пошла», — сказал он. «Только ведь ничего не выйдет. Прошлое никогда не возвращается и не повторяется. Ты уверен?» «Абсолютно», — бодро отозвался он, вскочил и, обойдя кресло с матерью, обхватив ее сзади за плечи, в порыве нежности потерся подбородком о ее затылок. «Знаешь, мать, я сейчас так всех люблю, мне кажется, мое нынешнее и незаслуженное счастье — сон. Вот проснусь я и обрыв. Сон кончится. Ольга об этом знает, она понимает меня. Мы решили пока не регистрироваться, подождем с год». Так, на всякий случай, чтобы потом не разочаровываться. «И Ольга этого хочет?» — спросила Аленка с некоторым сомнением. «Год? Бесконечно долгий срок, особенно для девушки в вашем возрасте. Я бы не стала медлить. Уверена, ты намудрил. Твои фантазии». Петя недовольно засопел, отошел, и она, повернув голову, увидела его сдвинутые брови. «Я подумаю», — быстро сказал он в ответ на ее взгляд. «Подумай, Петя, подумай», — опять слегка улыбнулась Аленка. «Оля, очевидно, в самом деле тебя любит, если согласилась ждать целый год. Я очень рада за тебя. Учти, Петя, Она будет тоже ведь узнавать тебя лучше и лучше. Что ты имеешь в виду? Я? Совершенно ничего, — отозвалась Аленка. Я рада за тебя. Ты вытащил счастливый билет. Не упусти же его. И потом, было бы не лишним нас познакомить. Успеется. Дай нам самим разобраться. Мне ведь надо еще поработать в Хабаровске у Обухова. Забери с собой Олю. Там тоже нужны археологи. С вечным превосходством молодости, уверенный в себе, Петя не стал отвечать, тут же забывая о ее словах. Аленка по-прежнему с какой-то неосознанной тревогой за него. Ни его победный вид, ни его слова не убеждали ее. Неприметно вздохнула. «Опять бутылок на кухне собралось», — бронила она, словно бы невзначай. «А, ерунда. Ребята с факультета забегали. Пиво принесли». Недовольно поморщился Петя. «Мы с Лукашом над одной статейкой посидели. Слушай, мать, ты же умный человек. Кончай за мной шпионить. Ты-то должна понимать, пеленки-распашонки давно кончились. Перед тобой не дети, взрослые люди. Зачем отравлять жизнь себе и другим? Расскажи лучше, как у тебя. Что с книгой? У тебя грандиозная проблема. Если ее удастся пробить... Хочешь, я познакомлю тебя с Фергасовым? Это как раз по профилю нашего журнала». «Ты мне зубы не заговаривай», — отказалась она. «Фергасова я и без тебя знаю. Когда надо будет, сама с ним познакомлюсь. Ты лучше скажи, когда меня с Олей познакомишь?» Петя опять отделался шуткой, и Аленка ушла. Ему действительно ни с кем не хотелось делиться Олей. Его все больше охватывала потребность ежедневно видеть ее, разговаривать, быть рядом, ощущать ее дыхание, запах волос, кожи, все больше узнавать подробности ее жизни, слушать ее рассказы о прожитом дне. Он все настойчивее приглашал Олю к себе домой, она также настойчиво отказывалась. Рассердившись, он как-то бросил: «Ты боишься меня?» «Значит, плохо приглашал», — ответила она, и глаза у нее из серых стали темными, провальными. «А ты сам не боишься?» Молча пройдя несколько кварталов, ничего не замечая вокруг, они вошли в массивный серый дом постройки 30-х годов с внушительной на 3 этажа аркой, лепниной и прочими архитектурными излишествами, миновали... пожилую привратницу, приветливо поздоровавшуюся с Петей, профессионально цепко запоминающе скользнувшую взглядом по лицу Оли. Просторный лифт с зеркалами в медных рамах поднял их на 4-й этаж, и Петя, повозившись с замком, открыл тяжелую высокую дверь, неожиданно легко и беззвучно распахнувшуюся. «Кто он и зачем? Что я делаю?» — спросила Оля себя, встречая его горячий, нетерпеливый взгляд. «Подожди», — почему-то шепотом сказал он, одним неуловимым гибким движением подхватив ее на руки и сильно прижав к себе. Неслышно ахнув, Оля крепко обняла его, и теперь его глаза были совсем рядом, она ощущала лицом его прерывистое дыхание. Он поцеловал ее, шагнул через порог, движением плеча захлопнул дверь и опять поцеловал. И она, отдавшись во власть его рук, его нетерпения, ни о чем больше не думала, не могла думать. Ее поразило его лицо, странно застывшее, с неподвижными, устремленными куда-то мимо глазами. В безотчетном порыве она, осторожно касаясь, стала целовать его глаза, руки. «Скажи, что сделать, чтобы тебе было совсем хорошо?» — прошептала она. «Совсем, совсем хорошо». Он взял ее за плечи, заставил лечь рядом. От ощущения ее прохладного, податливого тела у него нарастало желание. «Ты лежи, ты у меня в гостях», — сказал он, быстро вскакивая. «Хочешь соку? Апельсиновый. У меня... вино есть, бутерброды с сыром. Только соку или воды пить хочется. Он стал высокий, гибкий и тонкий, с наслаждением до хруста в суставах потянулся всем красивым, соразмерным телом, и она сквозь полусомкнутые ресницы еще и еще ощущала его взглядом, любуясь. На потемневшем массивном подносе, оставшемся от отцовских времен, он принес сок в высоком запотевшем стакане, бутылку вина, сыр и хлеб. Сейчас каждое его движение, каждое сказанное им слово отзывалось в ней обожанием, желанием в нем раствориться, принадлежать ему каждой клеточкой своего тела. «Ешь», — сказал он, пристраивая поднос на кровать. «Я тебя больше не выпущу. Не пытайся протестовать. Ешь». «Смотри, не пожалей», — пригрозила она почти серьезно. «Ой, есть как хочется». Петя поднял фужер с вином. «Ну, здравствуй!» «Здравствуй!» Не обращая внимания на звонивший телефон, они быстро прикончили сыр с хлебом, и Петя вновь отправился на поиски еды, заглянув в холодильник, затем в кухонные шкафы. В буфете в гостиной отыскалась давно кем-то начатая и забытая коробка конфет и несколько ссохшихся в камень пряников. «Сюда никто не может войти?» — неожиданно спросила Оля, неотступно ходившая следом за ним. «Здесь нет еще одного выхода. Такая ужасно нелепая квартира, слишком большая, я таких и не видела. Сколько книг? Кто же столько может прочесть?» «Старое отцовское гнездо, отец был в ранге министра», — сказал он, обнимая ее за плечи и слегка прижимая к себе. «Больше половины здесь справочная литература для работы. У отца оборона, металлургия, у матери медицина, у меня экономика, философия, социология. Я тоже не люблю здесь теперь бывать. Пепелище. У нас было по комнате на человека. Это считалось нормально для положения отца. Так что квартира была не слишком большая для отцовского уровня. Кстати, за мной сейчас остались две комнаты. Вот это и отцовский кабинет с библиотекой. После его гибели все раскололось. Что ты на меня так смотришь? Большая половина квартиры у сестры с зятем. Они в Париже. Вот та комната, гостиная, тоже им принадлежит. Но сестренка просто не заперла ее. Гостиная, она всегда у нас была общей площадью. «Какое-то безумие. Никогда со мной подобного не случалось», — сказала она и вновь потянулась ему навстречу. Так прошел день, ночь. Улучив момент, когда Петя отправился в магазин купить какой-нибудь еды, она позвонила тетке и на работу, сказав первое, пришедшее на ум. Сообщила, что у нее бюллетень, думая вовсе не о работе и не о тетке, а о том, почему так долго не возвращается Петя. Встретив его на пороге с тяжелой хозяйственной сумкой в руках, повисла у него на шее, так и проскочил угарный остаток недели.